Вечная героиня, вечный злодей. Его отец говорил, что мужчина может быть либо лидером, либо последователем, но никогда и тем, и другим. В моменты, как этот, Кэнсин понимал, как приятно принимать приказы, а не отдавать их. Лидерам приходилось угадывать, что ждет их за следующим поворотом, даже если они двигались по неизведанной территории. Последователю нужно было заботиться только о каждом своем шаге, каждом вдохе. Он мог двигаться вперед, не обращая внимания на путь перед собой, доверяя тем, кто принимает решение. Если бы Кэнсин был лишь последователем до конца своей жизни, то, возможно, он мог бы остаться таким, как сейчас, расслабленным, плывущим по течению в водах летнего моря, пьяным. Хатори Кэнсин потерял счет времени. И это ощущение было в высшей степени блаженством. Он полагал, что прошло несколько часов с тех пор, как элегантная Дзинрикися доставила его ко входу в лучшую чайную Ханами. Дзинрикися — вид транспортного средства, повозка, которую тянет за собой человек, взявшись за оглобли. Несколько часов с тех пор, как сомкнулись обтянутые шелком экраны и ему впервые налили. В настоящее время Кэнсин обнаружил себя развалившимся на блестящих подушках, слушающим далекий перезвон музыки, изредка разбавляемый журчанием наливаемого вина, женским хихиканьем. Он откинул голову назад, и его глаза на мгновение закрылись. Когда он снова открыл их, зрение медленно поплыло по кругу, прежде чем сфокусировалось, ища что-то, за что можно зацепиться. Кэнсин огляделся. У его ног лежали свежие татами, окаймленные темно-фиолетовой парчой. Над ними качались фонари с вырезанными существами из мистического моря. Их тени маняще плясали по стенам. Голубое пламя внутри ярко сияло. Когда он сделал глубокий вдох, сладкие ароматы жасмина и белого мускуса ударили ему в голову, стирая мысли свежим пьянящим запахом, заставляя его забыть. Все в этом месте было создано для того, чтобы заставить мужчину забыть. Заставить его поверить хотя бы на один вечер, что он стал тем, кем он всегда надеялся стать. Воплотил все, о чем мечтал его отец, что его жизнь была полна возможностей, а не разочарований. Обрывая рвущийся наружу смешок, Кэнсин взял в руки маленькую фарфоровую пиалу. Хрупкая рука справа от него налила еще порцию теплого саке. Не подарив Майко ни взгляда, Кэнсин опрокинул в себя вино, и его тепло разлилось в груди, убаюкивая. Звуки смеха и веселья поблекли до глухого рева, пока Кэнсин продолжал напиваться. Он погрузился в шелковую подушку справа от себя, оперся на нее всем телом и снова закрыл глаза. Он наслаждался ощущением слепоты. Все остальные его чувства в ответ оживились. Он позволил звукам вокруг разрастись, пока они не наполнили его уши своей какофонией. А ароматы, витающие в ночном воздухе, не напомнили о беззаботных днях его прошлого, побуждая его забыть. Холодная рука вцепилась в его грудь, сжала сердце в тиски, на мгновение прекратив его успокаивающее биение. Кэн Син никогда не смог бы забыть. А Май больше нет. Единственная девушка, которую он когда-либо любил, с которой когда-либо делился чем-то сокровенным, сгорела в огне на его глазах, пока он стоял рядом и смотрел, целый и невредимый. Вечная героиня, вечный злодей. Хатори Кэн Син, дракон Кая, подвел Мурамасу Амаю всеми мыслимыми способами. Когда ему дали шанс высказаться, он отрицал свои чувства к ней, а затем втайне потакал им, причиняя им обоим вред, хотя знал, что их мечты о совместной жизни ни к чему не приведут. Однажды их застукали вместе, одним ранним весенним утром. Он до сих пор ясно помнил тот день. Кэн Син собирался принести Амайе первые признаки жизни, найденные им сразу за пределами земель своей семьи — горсть крошечных белых цветов. Взамен она приготовила для него фукиното — первое растение, которое пробивалось сквозь снег и тянулось к солнцу. Фукинота — белокопытник японский. Даже порознь, к ним обоим пришла одна и та же мысль. Одни и те же пожелания друг другу. Он до сих пор помнил вкус этого странного маленького овоща на языке. Горечь, но при этом полная жизни и обещаний. Обнаружив, что они вместе, мать Кэн Сина тихо потребовала, чтобы сын перестал видеться с Амайей. Хотя девушка была дочерью знаменитого ремесленника, она не имела ни приданого, ни статуса, необходимых клану Хатори, чтобы женить своего единственного сына и тем самым возвыситься. Но, по крайней мере, его мать выразила некоторое сожаление по поводу причиненной сыну боли, хотя и быстро подавила любое желание унять ее. Его отец был гораздо менее добр в этом вопросе. Хотя он и не приказал сыну прекратить видеться с дочерью своего прославленного мастера мечей Мурамасы Сенгу. Однако интересно, что именно отношение его отца в конце концов заставило Кэн Сина положить конец его связи с Амайей. Даже сейчас, праздно проводя время в самой дорогой чайной Инако, до краев наполненной лучшим саке, Кэн Син чувствовал, как слова отца прожигают его разум, как свежая сухая растопка. «Поиграйся с ней, если хочешь, но ничего не обещай. Есть много способов получить то, что тебе нужно от молодых женщин, и при этом не обременять себя тяжестью ожиданий. Если у тебя все получится, тебе будет разрешено видеться с ней и дальше, даже после того, как мы заключим для тебя выгодную помолвку. Я много сделал для Мурамасы Сенго и его дочери. Мы предоставили им здесь дом, место, где он может со всем удобством оттачивать свое мастерство. Сенго сама закроет глаза, если мы того пожелаем. В этом я не сомневаюсь. Ужас, который испытал Кэнсин от бессердечного презрения отца к будущему Амаи, стал единственной причиной, нужной ему, чтобы покончить со всем этим. Амая была ему слишком дорога, чтобы позволить какому-либо мужчине, даже собственному отцу, смотреть на нее с таким пренебрежением. И Кэнсин слишком любил ее, чтобы даже намекнуть на то, что она может быть его любовницей. Амая заслуживала гораздо большего, чем это. Кэнсин протянул руку за очередной порцией саке. Теплая жидкость больше не обжигала горло. Его конечности отяжелели, хотя с каждым глотком он чувствовал себя все более свободным от своего бремени. Как будто не осталось ничего важного. Как будто он никому не был обязан верностью или ожиданиями. Сама мысль об этом была такой освобождающей. Даже если бы это было только на одну ночь, эта капля надежды среди моря безотрадности была ему необходима. Он попытался изобразить улыбку на своем лице. Хотел узнать, возможно ли это вообще. Улыбка показалась неожиданно чуждой его лицу. В конце концов, этот жест следовало предлагать без предварительного обдумывания. Но боль придавала смысл даже самым простым действиям. То, что прежде было легко, теперь стало труднее, чем когда-либо. Этим утром Кэнсину потребовалось гораздо больше сил, чем обычно, чтобы подняться с постели. В приступе ярости он швырнул масляную лампу в шелковые экраны раздвижных дверей своей комнаты. Масло растеклось по шелку, образуя на стене устрашающе красивый узор, похожий на ветви сломанного дерева, пытающегося пустить корни. Красота из руин. Он проклял Амаю за то, кем она была. За то, что лишило его надежды одним простым, самоотверженным поступком. Кэнсин глубоко вдохнул, позволив своим глазам вернуться к потолку чайного павильона. Даже деревянные стропила были покрыты рядами замысловатой резьбы. Присмотревшись, он понял, что каждая балка рассказывает свою собственную историю. Он проследил взглядом по одной из них, пока не увидел ряд резных журавлей, летящих от одного стропила к другому. История, закончившаяся смертью. Золотые журавли изображали полет уходящих душ. Кэнсин вообразил, как журавль, несущий душу Амаи, прокладывает путь крыльями тем, кто следует за ним. Даже когда он взглянул за пределы своей реальности, попытался забыть, Кэнсин не смог избежать ледяной правды, ее отсутствия. Он остался один, окончательно и бесповоротно. Шум вокруг него внезапно стих, но Кэнсин не сводил глаз с потолка, позволяя ощущению шелка на коже успокоить его мысли. Из дальнего угла полилась тихая музыка семисена. Тембр был пронзительным, а мелодия грустной. Ропот мужского одобрения начал обретать форму. Кэнсин скользнул взглядом с потолка вниз. Его зрение на мгновение закружилось, прежде чем зафиксироваться на фигуре еще одной гейко, стоящей возле входа, готовящейся к танцу. Ее лицо было наполовину скрыто лакированным веером, но ее глаза привлекли его внимание. Большие и ослепительно яркие, они озорно блестели, а затем опускались вниз. Кэнсин встретился с ней глазами и увидел в их темно-серой глубине вспышку чего-то, всего на секунду, а затем это исчезло. Как будто они засвидетельствовали боль друг друга. Даже если бы Кэнсин не увидел ничего, кроме ее глаз, он бы нашел девушку поразительной. Ему даже не хотелось смотреть куда-либо еще, настолько он был очарован историей, скрытой в ее сияющих глубинах. Она привлекла его внимание только этим. Приковала к себе его взгляд, словно он был околдован. Гейко грациозно очертила веером дугу и сделала один плавный круг. У нее была длинная и бледная шея, будто вырезанная из самого гладкого алебастра. Слабое сияние дробленого жемчуга отражалось на ее коже в свете фонарей сверху. Кэнсин сел. Осознание вспыхнуло в нем, заставляя почувствовать себя вмиг даже слишком живым. Таким живым, каким он не чувствовал себя уже долгие дни и бесконечные ночи. Гейко опустила подбородок и глянула через плечо. На ее лице появилась полуулыбка. Улыбка, в которой Кэнсин тут же опознал фальшь. Для настоящей улыбки не требуется мысли или усилий. И все же он обнаружил, что подался вперед, склонился к ней, как ива, подхваченная ветром, не сводя с него глаз, Гейко начала свой танец. Даже если она вела себя одинаково с каждым мужчиной в комнате, Кэнсина это не волновало. Ему нужно было познакомиться с ней, заговорить, узнать, схожа ли ее печаль с его собственной. Гейко закрутила один веер вокруг указательного пальца правой руки, а веером в левой руке затрепетала в воздухе, словно он покачивался на мягких волнах. Кэнсин отчетливо осознавал, что нельзя позволять девушке загипнотизировать себя, чьей профессией это было. Он был уверен, что большую часть своей жизни она занималась искусством танца, пока ее пальцы не покрылись волдырями, а лодыжки не распухли. Она без всяких сомнений знала стихи, умела петь, как певчая птица, смеяться так, чтобы соблазнить любого, и улыбаться так, чтобы мужчина отдал все, чтобы узнать ее секреты. И все же Кэнсин увидел тот проблеск боли в ее опущенных глазах. Историю в самых простых ее движениях. Как будто никого другого и не существовало. Он закрыл глаза. Воспоминание об Амае мелькнуло в его сознании, ослепляя. Ее искренность, ее любовь, ее доверие. Кэнсин снова проклял ее. Она оставила его одного, пристыженного, разгневанного. Он открыл глаза, и Гейко улыбнулась ему, закончив свой танец. Она чувственным движением откинула шлейф своего блестящего кимоно за себя, позволив ему увидеть ее изящные ножки, обтянутые белым шелком таби. Затем она скользнула в его сторону, не обращая внимания ни на кого вокруг. Она низко поклонилась. Изящные украшения в ее волосах звенели и сверкали, как зачарованные. Бросив суровый взгляд на девушку, прислуживающую ему, Гейко поменялась с ней местами в вихре летящего шелка. Кэнсин глубоко вдохнул, когда она наклонилась к нему. Орхидеи и мед. Побег и отречение. «Могу ли я прислуживать вам, мой господин?» — спросила она мягко. «Есть много способов получить то, что тебе нужно от молодых женщин, и при этом не обременять себя тяжестью ожиданий». Слова отца эхом отдались в его ушах. Кэнсин кивнул, у него пересохло во рту. «Я...» — он прочистил горло. «Хатори Кэн...» «Дракон Кая», — ответила она. «Я знаю, кто вы». Настоящая улыбка тронула ее идеальные губы в форме бутона розы. «Меня зовут Юми, мой господин. Чем я могу служить вам?»